Не забуду. Я перетанцевала практически со всеми. Приятно было видеть старых друзей. Но больше всего на свете мне хотелось бы не отрываться от Эдварда. Поэтому, когда едва началась новая мелодия, он разбил нашу с Майком пару, я просияла от счастья. «Все еще недолюбливаешь Майка?» — поддела я Эдварда, увлекающего меня в танцы на другую сторону площадки. «С его-то мыслями. Пусть скажет спасибо, что с лестницы не спустил. Или еще чего похлеще?» «Ну да, конечно. А ты себя в зеркале видела?» «Нет, кажется. Некогда было, а что?» «Боюсь, тогда ты даже не представляешь, как невыразимо прекрасно». «Ничего странного, что бедняге Майку так и лезут в голову непристойные по отношению к чужой жене мысли. Как же Элис не заставила тебя хоть раз в зеркало глянуть?» «Твое предвзятое мнение в расчет не принимается». С укоризненным вздохом Эдвард развернул меня лицом к дому. В стеклянной стене, как в огромном черном зеркале, отражались танцующие пары. Рука Эдварда протянулась к двум фигурам прямо напротив нас. «Предвзятое, говоришь?» Я скользнула взглядом по отражению Эдварда, в точности воспроизводившему идеальные черты. Рядом с ним стояла темноволосая красавица. Нежная персиковая кожа, огромные сияющие от счастья глаза в обрамлении густых ресниц. Узкая, как перчатка, мерцающее платье расходится внизу широким шлейфом, делая девушку похожей на перевернутый цветок каллы. В ней столько грации, столько изящества. Главное не шевелиться, а то все испорчу. Я застыла, боясь, что моргну. И прекрасная незнакомка исчезнет, оставив меня прежней. Но Эдвард вдруг окаменел и обернулся, как будто его окликнули. Вот оно что! На лбу возникла озабоченная складка и тут же разгладилась. Эдвард, как ни в чем не бывало, сиял лучезарной улыбкой. «В чем дело?» — насторожилась я. «Сюрприз для новобрачных». «В смысле?» Вместо ответа он снова закружил меня в танце, увлекая в противоположную сторону, подальше от залитой светом площадки. Остановились мы только под сенью раскидистого кедра. Эдвард устремил взгляд в густую темноту. «Спасибо», — произнес он. «Очень мило с твоей стороны». «Милый, мое второе имя», — отозвалась темнота знакомым хрипловатым голосом. «Я вас разобью?» Ахнув, я схватилась за горло и чуть не рухнула в обморок. «Спасибо», — Эдвард поддержал. «Джейкоб!» — выдохнула я, когда спазм прошел. «Джейкоб!» «Привет, Беллс!» Негнущимися ногами я шагнула на голос. Эдвард не выпускал мой локоть, пока из темноты мне навстречу не протянулась другая пара крепких рук. Джейкоб притянул меня к себе, и от него полыхнуло жаром, от которого не спасла тонкая ткань платья. Танцевать он не пытался, только стоял, обнимая меня, а я уткнулась лицом ему в грудь. Склонив голову, он коснулся щекой моей макушки. «Розали не простит, если я лишу ее права потанцевать с женихом», — вполголоса проговорил Эдвард. «И я поняла, что он собирается оставить меня с Джейкобом наедине. Щедрый подарок с его стороны». «Джейкоб!» — я захлебнулась слезами. «Спасибо!» «Ну что ты нюни развела? Платье испортишь. Это всего лишь я». «Всего лишь? Ох, Джейк, теперь я совершенно счастлива». «Еще бы!» — фыркнул он. «Начинайте свадьбу. Шафер прибыл. Теперь все, кого я люблю, рядом». Его губы коснулись моих волос. «Прости, что задержался, подруга. Как я счастлива тебя видеть!» «В том и смысл». Я мельком оглянулась на гостей, но за танцующими парами отыскать Билли Блэка там, где я его видела последний раз, не удавалось.